«Помочь вам, что ли?» — хихикаю, садясь на свое место. «Им?» — Ирлик кивает на парней. «Или мне?» «Да ты-то и сам хорошо справляешься», — говорю. Он наливает мне вина. Кажется, эта бутылка вообще не пустеет. Уже все упились, а там еще половина. «Да, я столько воздерживался, что сегодня уж оторвусь», — он подмигивает. «За безделье!» «А можно спросить?» Я чокаюсь с ним. Он кивает. «Какое такое хозяйство ты все это время восстанавливал?» Ирлик оглядывается на наших сотрапезников, один из которых уже спит на коленях у другого, и решает, что они все равно ничего не воспримут. «Подземное царство, конечно. Ты же видела, на что оно было похоже?» «Видеть-то я видела, но откуда же мне знать, как оно должно выглядеть?» «Ах да!» Он отмахивается. «Я все время забываю, что ты не из нас». «Ты в этом не одинок», — фыркаю. «Кстати, тебе действительно удобнее, что я на «ты». «А, без разницы. Это я так, муж твоего подразнить. Хороший он мужик, кстати. И воин хороший. И вообще». «Знаю», — улыбаюсь. «А можно еще спросить?» «Можно. Только не про подземное царство», — усмехается он. «А то еще под вино выболтаю что-нибудь, а тебе знать не положено». «Ой, нет, это мне совершенно неинтересно», — успокаиваю его. «Я вот про что. Тут периодически зверек мелькает, рыженький такой. Ты за нами все время присматриваешь, что ли?» Ирлик наливает нам еще по одной. «Ну вот прям», — говорит он медленно, потом осушает пиалу, — «делать мне больше нечего. Я к вам сторожа приставил. Тварь бессловесная, но если что плохое случится, сразу донесет». «Спасибо», — говорю удивленно и искренне. «Да нечего делать», — отмахивается Ирлик. «У меня этих сторожей интересных людей столько нету. Да и у вас оба духовника такие, что ни один вменяемый знающий близко не подойдет. Зато вот», — вдруг подмигивает, — «прослышал о рыбалке. Эх, поселиться у вас, что ли, до конца месяца?» «Не думаю, что мы до конца месяца тут просидим», — говорю. «Азамат работает. Я тоже скоро приступлю. Буду разъезжать. Вот в следующем месяце, когда Азамат опять себе отпуск выкроет, устроим тебе пир». «В следующем я не смогу», — обиженно тянет Ирлик и наливает еще. «Следующий месяц будет месяц учека, а он меня терпеть не может. Ты дождливо будет», — он передергивает плечами. «Теперь до самой зимы не вылезу. Карлик-то со мной не сладит». «Как у вас все сложно», — качаю головой. «Ну, давай за скорейшую следующую встречу». «Давай». Мы выпиваем, потом еще и еще и еще. Я ощущаю приятную отстраненность от реальности и принимаюсь хохотать от каждой глупости. Хотя шутки Ирлика, наверное, действительно смешные. Сам Ирлик постепенно распластывается по столешнице, под стать Тирбишу. При попытке налить еще, он так неловко держит бутылку, что я решаю помочь, а то как бы не разлил драгоценный напиток. Он зачем-то ловит мою руку на бутылке и несколько секунд держит, потом отпускает. «Эх, Лизахян, соблазнил бы я тебя, да не выйдет». «Почему?» – искренне удивляюсь я, не сразу осознав, что он сказал. «То есть хорошо, что не выйдет? Еще что? Просто любопытно, почему?» «Волос длинный», — вздыхает он. «Верная жена волос растит, от искусителей ограждается. Может, стрижешься?» Я мотаю головой по-муданжски, поворачиваю до упора то в одну сторону, то в другую. Этот жест мне и стрезво кажется смешным, а сейчас я просто покатываюсь со смеху. «Опять ты надо мной смеешься!» Ирлик с досадой хлопает ладонью по столу. «Ладно уж, понял, что мне тут ловить нечего». С горя он одним глотком осушает бутылку и с грохотом ставит ее на стол. От внезапного звука Тирбиш вздрагивает во сне и падает на пол, увлекая за собой спящего поперек него Баянботта. Шум выходит такой, что Азамат прибегает сверху с вытаращенными глазами и застывает на пороге, обозревая поле боя. Выражение его лица быстро меняется с перепуганного на укоризненное. Они все-таки допились. Да мы тут все хороши. Я медленно встаю из-за стола, чтобы голова не закружилась. Но вроде ничего, моторика у меня не скоро нарушается. Однако Азамат замечает, что я с трудом говорю. Лиза, ты что, тоже с ними? Да я не с ними, я так. Заболталась с Ирликом, а он все подливает, всю бутылку сидели на двоих. Азамат уже у локтя, придерживает, чтобы не упала. Да нормально я стою. Лиза, ну ты что? Эти-то двое не знали, но, стесняюсь напомнить, Ирлик Хон все-таки бог. Разве можно с ним пятийные соревнования устраивать? Говорю тебе, я не соревновалась. Просто трепались мы, кстати. Я наклоняюсь над столом, что Азамат принимает за падение и тут же тянет меня обратно. Да пусти, я посмотреть хочу. Ирлик, ты с нами? Ау! Я распрямляюсь. Слушай, он сам задрых. Мы стоим и несколько секунд просто смотрим друг на друга. А потом начинаем ржать. Отсмеявшись, Азамат достает телефон и, отойдя в сторонку, чтобы не будить спящих, звонит Алтангирелу. «Слушай, тут такое дело...» «Нет, я еще не вылетел». «Нет, и Бенбот тоже». «Да подожди, я как раз звоню объяснить, почему». «И не кричи!» «Понимаешь, к нам в гости зашел Ирлик Хон и принес бутыль вина из драконьих яиц». Нет, я-то как раз трезвый. Да не ори же ты, говорю. Ты что, не отличаешь, когда я пьяный, что ли? Вот именно. Слушай дальше. Они все напились и спят. Да. Баянбот с Тирбишем. И сам Ирлик Хон тоже. Нет, не шучу. Ты можешь догадаться, что это не очень смешно. Вопреки собственному утверждению, Азамат начинает посмеиваться и утирает тыльной стороной ладони левый глаз. Так вот, боюсь, что ни Баянбот, ни я сегодня никуда не полетим. Я бы мог его погрузить на заднее сиденье и привезти, конечно, но мне не хочется оставлять Лизу один на один с пьяным богом. Ты же понимаешь? Может, отложишь вылет до завтра, а то мне бы хотелось с тобой увидеться. Ну, скажи, что тебе было предсказание, будто сегодня несчастливая ночь для вылета. Вообще, я буду тебе очень благодарен, если ты зайдешь как аж к Дииде Медину и все ему перескажешь, а то... Ну, я немного волнуюсь, что тут будет завтра утром. Нет, конечно, я никому не расскажу. Ну, давай, перезванивай. Повесив трубку, Азамат выходит в прихожую, где еще некоторое время хохочет до слез. Я стою рядом и жду, пока его отпустят. «Слушай», — говорю, когда он немножко успокаивается, — «надо бы их по койкам разложить». «Обязательно. Ты сама-то как?» «Да я отлично. Чуток веселая, и все. Ты же знаешь, мы, земляне, устойчивые к алкоголю». «Ну ладно, смотри. Только не вздумай сама их тягать. Тебе нельзя поднимать тяжести». «Да я думала каталку разложить. Только вот куда мы их класть будем? Матушка у себя уже спит. Тирбиша к ребенку в таком состоянии класть неразумно. Остается мой кабинет, гостиная и третий этаж без кроватей. Кого куда?» Азамат ненадолго задумывается. «Ирлика в комнату Алика», — наконец решает он. «Только белье сменить из-под Тирбиша. Алика с кроваткой заберем к себе. А этих двоих на третий этаж. Им сейчас даже лучше без кроватей». «А Ирлик не грохнется? А что, если он во сне обычную форму примет?» «Не знаю». Азамат разводит руками. «Может, старейшина чего подскажет?» Мы поднимаемся в мой кабинет и выносим каталку. Потом спускаемся, раскладываем ее и взгромождаем на нее Ирлика. Вернее, это Азамат взгромождает, а я только по-идиотски хихикаю. Азамат и сам с трудом сдерживается. «Тяжелый!» Мы поднимаемся обратно. Я меняю постельное белье, и Азамат стаскивает Ирлика на кровать, заботливо укрыв одеялом. Мы еще некоторое время раздумываем, снимать ли с него сапоги, но решаем не трогать, чего доброго проснется не в духе. выкатываем кроватку и уходим на цыпочках. Потом раскатываем матрацы на третьем этаже и перемещаем на них ребят тем же макаром, только гораздо спокойнее. Под занавес нам еще ребенок, внезапно проснувшийся в одиночестве на кухне, устраивает форменный скандал. Но, к счастью, звукоизоляция в доме хорошая. Стоит нам успокоить мелкого, как звонит Алтоша. Мы оба подпрыгиваем, ребенок снова заводится, и я начинаю хохотать. Азамат тоже, но трубку-то взять надо, а то кто их знает, что они там подумают. «Да, да», — выдавливает Азамат в трубку сквозь хохот. «Нет, все отлично». Он вытирает глаза первым, что попало под руку, уголком чистого подгузника. «Да нет, я просто смеюсь. Тут такое безумие». «Да хорошо все, говорю. Уймись, Алтангирел. У нас по-прежнему все спят. Мы их только на кровати уложили. Просто я не знаю, ты сам-то это вино пробовал? Оно очень сильно веселит». «Так что сказал старейшина?» «Хм, у нас только камин в гостиной. Ладно, я ему спиртовку поставлю». «Так вы завтра улетаете?» «А? Что?» «Да, я обязательно поговорю со старейшиной, как только доберусь до столицы». «Ну, да, и с Лизой поговорю». «Да не переживай ты, все хорошо». «Боги, Алтангирел, ты так волнуешься, что я опять смеяться начинаю». «Да, я тебя понял. Хорошо. Все, до завтра». «Чего он тебе наговорил?» Интересуюсь, баюкая мелкого. Когда я разговариваю, он легче засыпает, кажется. Сказал, что надо Ирлику поставить какой-нибудь источник огня. Он им умывается, по слухам. Он нам дом не подпалит? Ну что ты, Лиза, он ведь повелевает стихией огня. А сам себе наколдовать не может? Может, но это дань вежливости. Ладно, вздыхаю, под твою ответственность. А о чем ты должен со мной поговорить? Азамат отмахивается. Потом. Вот шакал, на дворе-то еще светло, а мне все кажется, что ночь поздняя. Ну, вино! Снабдив Ирлика, видавший виды спиртовой горелкой, мы по очереди принимаем душ и устраиваемся на веранде наблюдать закат. «О чем вы с Ирликом так разговорились-то?» – интересуется Азамат. «Ну, как же, мне ведь страшно любопытно с Богом потрепаться. Я его стала расспрашивать обо всякой пурге. Он, например, сказал, что приставил к нам мангуста-сторожа, чтобы знать, если вдруг с нами что плохое случится». «Ого, как он о тебе заботится!» «Не только обо мне. Он очень тебе симпатизирует». «Да?» Азамат недоверчиво приподнимает бровь. «А он тебе ничего не предлагал?» Я закатываю глаза. «Он, когда совсем упился, сказал, что предложил бы, но не может, потому что у меня волосы длинные». У Азамата обе брови ползут вверх, сколько лоб позволяет. «На него это так действует?» «Ага, а ты не знал?» «Нет, это ведь просто условность. А ты знала?» «Я вообще не знала, что значит длинные волосы у женщин». «Хм, вообще-то я тебе говорил давно еще. Верность мужу они значат». «Да? А я была в сознании?» Азамат задумывается, припоминает. «Не уверен. Ты хотела спать. Это было рано утром. Ладно, наверное, ты и правда не услышала». Он кивает своим мыслям и разгрожает маньчжурский орех из вазочки. «Мне на это смотреть страшно». «Да, я думал, ты понимаешь». «Теперь понимаю», — пожимаю плечами. «Буду растить косы, раз такое дело. У меня в институте были. Расчесывать, конечно, морока, кудрявые же, но отбиваться от Ирлика мне еще меньше нравится». Азамат разгрызает еще орех, выковыривает ядрышко и отдает мне. «Я лучше Бога?» «Конечно, лучше. Зачем мне этот алкоголик-пироманьяк? Только, Азаматик, давай ты будешь колоть орехи орехоколом, а то у меня прям все внутри переворачивается, зубы твои жалко». Азамат смеется и подгребает меня поближе. «Это я так дурачусь. Волосы там, не волосы. Знаю, что беспокоиться не о чем. Просто приятно это лишний раз услышать. Он целует меня, а потом принюхивается. Все еще вином пахнешь. Сколько ж ты его выпила? Сколько Ирлик налил? Ну, чего ты? Оно что, вредное? Оно-то как раз полезное, усмехается Замат. Это ведь эликсир удачи. Да? А чего ж ты так мало выпил? Я выпил ровно столько, сколько нужно. 3 тоста. Дальше, сколько ни пей, больше удачи не станет. Только опьянеешь. Ну, во всяком случае, так в легендах говорится. Я его 1 раз всего пил до сих пор. И только 1 тост. Так что на собственном опыте судить не могу. Очень уж редкие это фрукты. А они, правда, фрукты? Такое название смешное. Да-да, а по-другому они называются мангустовые яблоки. Тирбишу с Бенботом выговор устрою за недогадливость, когда проснутся. Кто еще мог эликсиры удачи в таком количестве принести, как не бог? Знаешь, говорю, подумав, лучше не планируй их ругать. Почему? Ну, если они напились этого эликсира, то вполне может так выйти, что ты почему-нибудь не сможешь устроить им выговор. Ты, конечно, его тоже пил, то есть ничего плохого не случится, но лучше не напрашиваться. Правда же? Мы снова покатываемся, и наш смех гулко отдается о скалы и разносится над розово-оранжевыми закатными водами Дола.